Глава 27. Сгорбившись в кресле, бледный как мел, граф Северной пещеры стиснул в руке бокал с дорогим виски. В его роскошном кабинете звучала тихая музыка, но он не слышал ничего, кроме неистового биения собственного сердца. «Господи, господи, что же ему делать?» Выплюнув бесценный напиток, показавшийся ему похожим на раскаленную лаву, он закрыл глаза и приложил прохладный стеклянный бокал к покрытому испаренной лбу. Трудно было поверить, что все задуманное грозит пойти на смарку. И ведь сначала его замысел осуществлялся вполне успешно. Этот предатель, мерзкий ублюдок Тенкерсли погиб в точном соответствии с его инструкциями. И Павел ликовал, наслаждаясь торжеством над проклятой сукой. Ему удалось-таки причинить этой твари боль. Узнав об отлете Агни, который должен был доставить ей приятное известие, Павел рассчитал время, когда она могла узнать о случившемся, и отметил это событие ужином в Космо и ночью с Джорджией. А потом, предвкушая еще большее удовольствие, стал ждать ее возвращения. Но с ее возвращением удача от него отвернулась. Как эта сука догадалась, что он нанял Саммерваля? Даже недоброжелательно настроенные по отношению к нему средства массовой информации не позволяли себе акцентировать внимание на истории с наймом. Разумеется, не из-за чувства такта, а боясь сурового наказания, какое любой суд назначил бы за клевету на Пэра. Однако замолчать такого рода обвинения полностью было невозможно. Что здесь, что там, проскальзывали нежелательные намеки, и Северной пещере оставалось лишь поносить себя последними словами за то, что он связался с безмозглыми идиотами, способными так напортачить. Должно быть, кто-то их видел, кто-то прознал о сделке и передал, а скорее продал полученные сведения этой суки или компании ублюдков, вечно лижущих ей задницу. Конечно, опасный характер задуманного был ясен ему с самого начала, но Джорджия уверила его в том, что Саммерваль – лучший специалист, какого можно найти, и репутация этого малого, похоже, соответствовала ее заверениям. И не имея дела с лучшими специалистами, приходится играть по их правилам, даже если в игре и присутствует элемент риска. И именно это он сказал себе, когда Саммерваль потребовал для заключения сделки личной встречи и добился согласия. Проклятие, тысяча проклятий! Не приходится сомневаться в том, что какой-то мерзавец подслушал их разговор и шепнул словечко в ухо Харрингтон. А теперь все могло обернуться так скверно, что при одной мысли его насквозь продувало космическим холодом. Он, конечно же, следил за развитием событий перед поединком и сожалел лишь о том, что журналисты не добрались до нее раньше. Было бы неплохо увидеть перекошенную страданием физиономию и насладиться ее болью. Но Павел убедил себя в том, что так даже лучше. Уклоняясь от интервью, она лишь породила почву для множества разнообразнейших спекуляций. Он покатывался со смеху над вышибающими слезу историями о трагической героине, готовящейся выступить против грозного дуэлянта, сразившего ее возлюбленного. Репортерская трескотня играла ему только на руку. Когда пришло время, он включил голографический проектор, взял в руку бокал лучшего бренди и приготовился насладиться превосходным спектаклем. Зрелище и впрямь оказалось впечатляющим, таким, что воспоминания об увиденном и сейчас вызывали у него дрожь. Саммерваль прицелился с быстротой и грацией, готовящейся к броску змеи, но эта сука не стала целиться совсем. Не шелохнувшись, не изменив позы, она позволила противнику поднять пистолет и выстрелила первой. Когда Саммерваль зашатался, у графа Северной пещеры отвисла челюсть. Все происходило с ошеломляющей скоростью. Однако для Павла время замедлилось. Выстрелы следовали один за другим так быстро, что должны были сливаться. Но он слышал каждый из них по отдельности и видел, как высокооплачиваемый наемный убийца при каждом попадании дергается, словно марионетка. Глаза Саммерваля были широко открыты в тот страшный момент, когда последняя пуля разнесла ему голову. Случилось немыслимое, невозможное. Харрингтон, флотский офицер. Где, черт побери, могла она выучиться стрельбе? Этот вопрос не давал ему покоя до тех пор, пока служба новостей, уже после того, как медики признали свое бессилие, не прокрутила полную запись события. Одна из камер показала лицо Харрингтон крупным планом. Оно заполнило весь голографический контур, и, увидев на нем даже не ненависть, а ледяную собранность и целеустремленность, он понял, что заглянул в лицо самой смерти. Репортеры, словно стервятники, слетелись на поле. Они сгрудились вокруг нее, галдя, отталкивая друг друга и тыча в нее микрофоны. Несмотря на попытки оттеснить их, предпринимаемые полицией и ее долбанными телохранителями. А эта сука передала свой пистолет полковнику морской пехоты, повернулась к наведенным камерам и властно, словно чертова королева, подняла руку. Репортерский галдеж мигом прекратился, и передающий контур заполнили ее промороженные до самой глубины глаза. Они смотрели в самую его душу, а в голосе звучал тот же смертельный холод. «Леди и джентльмены, я не стану отвечать ни на какие вопросы, но намерена сделать заявление». Кто-то из журналистов все же попытался выкрикнуть вопрос, но собратья-коллеги мигом заставили его замолчать. «Денвер Саммерваль убил человека, которого я любила», – произнесла она. «Я отдаю себе отчет в том, что случившееся сегодня не вернет мне Пола Тенкерсли. Его не вернет ничто. Однако я намерена добиваться справедливого возмездия для человека, виновного в его смерти». Наведенные на ее лицо камеры задергались, выдавая растерянность журналистской братьи. «Но позвольте, леди Харрингтон», – прозвучал чей-то голос, – «капитан Тенкерсли погиб на дуэли, а вы только что...» «Мне известно, как погиб Пол», – прервала она говорившего. «Так же, как и известно, что Саммерваль был нанят, чтобы совершить это убийство». Кто-то приглушенно выругался, кто-то присвистнул. Многие вспоминали ее слова, сказанные Саммервалю в баре. А Северная пещера, услышав странные, нарушившие тишину его великолепных покоев звуки, не сразу понял, что это он сам скулит, словно напуганный щенок. «Я», — четко произнесла она, — «обвиняю графа Северной пещеры в том, что он нанял Денвера Саммерваля, чтобы тот убил не только Пола Тенкерсли, но и меня». Хонор сделала паузу, а потом с улыбкой, заледенившей его кровь, закончила. «Я намерена высказать это обвинение графу в лицо при первой же возможности. А сейчас, леди и джентльмены, всего вам доброго». Просмотрев этот кошмарный сюжет, герцог Кромарти застонал. Но надо же было всему этому обрушиться на его голову как раз тогда, когда все вроде бы начало улаживаться. Выпуск новостей еще не закончился, когда на его терминал начали поступать звонки от лидеров оппозиции, яростно требовавших предпринять что-то в связи с клеветническими выпадами против пэра королевства. Но что он мог поделать? Эта женщина обезумела. Неужели она не понимала, чем обернется обвинение члена палаты лордов в том, что он нанял убийцу? Выключив голографический контур, герцог закрыл лицо ладонями. Сочувствия к Денверу он не испытывал. Тот получил по заслугам, и отчасти Кромарти испытывал облегчение, узнав, что его больше нет. Однако тот факт, что родственник премьера, пусть и опальный, оказался в центре столь шумного скандала, представлял собой серьезный удар для правительства. При одной мысли о том, как поведет себя оппозиция, когда сообразит, что за оружие попало в ее руки, его передернуло. А ведь оставался еще вопрос о том, как поведет себя Северная пещера. Кромарти считал его человеком неумным и хитрым, коварным и обладающим развитым инстинктом самосохранения. Юнг вел свой род от разбогатевших головорезов. Однако, возвысившись, его семья очень быстро приобрела вкус к власти. Павел оказался глупее, но надменнее и самоувереннее своего отца. Хотя в последнее трудно было поверить. С самозабвенным размахом невежды и не отягощенного никакими нравственными принципами, он плел интриги и строил козни, и низменные инстинкты до сих пор его не подводили. Он удивил куда более дальновидных и проницательных политиков, выступив в палате лордов в роли бескорыстного патриота, готового ради сплочения королевства перед лицом внешней опасности забыть обиды, нанесенные ему правительством и флотом. Кромарти не сомневался в том, что непомерные амбиции этого человека рано или поздно приведут его к разоблачению и политическому краху. Однако до сих пор он выполнял взятую на себя роль безукоризненно. Каковой факт лишь усугублял всю эту более чем неприятную историю. «И что теперь?» – спросил себя герцог, выпрямившись в кресле. «Наиболее логичным шагом со стороны Северной пещеры было бы обратиться в суд». Такой ход обезопасил бы его драгоценную жизнь, поскольку закон не допускает поединков между представителями сторон, ведущих тяжбу. Но что, если он не может вчинить иск за клевету? Что, если Харрингтон права? Что, если он и вправду нанял Денвера, а у нее есть тому доказательства? Нахмурившись, Кромарти потер руки. Если дело обстоит именно так, и граф действительно совершил подобную гнусность, подать в суд он не осмелится. Опровергая обвинение в клевете, Харрингтон представит свои доказательства, и с его политической карьерой будет покончено. И какой выход останется ему, если нельзя обратиться за судебной защитой? Сидеть сложа руки он не может, ведь речь идет о его жизни. Харрингтон вовсе не скрывает своих намерений, а ее способность осуществить их теперь, после потрясающей хладнокровной и эффектной расправы над Денвером, ни у кого не вызывала сомнений. Она бросит графу вызов, как только до него доберется. А может ли случиться, что Северная пещера откажется от поединка? Кромарти задумчиво пожевал губу. Здесь можно было лишь строить догадки. Северная пещера труслив, однако отказ от дуэли ославит его как труса на все королевство. Для политической карьеры это не менее губительно, чем причастность к заказному убийству. А вот выйдя на поле и уцелев, он, пожалуй, сможет пережить скандал, не потеряв лица. Оппозиционные средства массовой информации поспособствуют его обелению, ибо в противном случае окажутся запятнанными и сами. Проблема, однако, в том, что ему не уцелеть. После того, как она с наводящей ужас легкостью разделалась с Денвером, всадив в него несколько пуль подряд, не потому, что в этом была какая-то нужда, а лишь потому, что ей так хотелось, сама мысль о способности Павла Юнга противостоять ей кажется нелепой. Это будет не поединок, а убийство. Герцог Кромарти уже забыл, когда он в последний раз по-настоящему кого-то боялся. Но Хонор Харрингтон наводила на него ужас. Казалось, человек, увидевший эту запись, уже никогда не сможет забыть выражение ее лица. Точнее, отсутствие какого-либо выражения. И если королевский офицер расправится таким же манером с пэром королевства... Герцог поежился, глубоко вздохнул и повернулся к коммуникатору. Предотвратить несчастье могла только одна особа. И ему не оставалось ничего другого, кроме как набрать на пульте ее код. На экране появился одетый в ливрею человек. Королевский дворец. Чем могу служить? О, добрый день, ваша светлость. «Добрый день, Кевин. Мне нужно поговорить с Ее Величеством». «Минуточку, Ваша Светлость». Кевин опустил глаза и, ознакомившись с данными на настоящий момент, ответил. «Прошу прощения, но она дает приватную аудиенцию послу Занзибара». «Понятно», – пробормотал Кромерти, сцепив пальцы под подбородком. «А когда она освободится?» «Боюсь, не скоро», – отозвался Кевин. Однако личную линию связи Елизаветы III обслуживали далеко не глупцы, и Кевин, оценив выражение лица премьера, спросил. «Это очень срочно, ваша светлость?» «Сам не знаю», – неожиданно для себя ответил герцог. Это признание вызвало у него быструю улыбку, тут же сменившуюся озабоченным выражением. «Да, Кевин, доложите ее величеству, что я должен поговорить с ней как можно скорее». «Вы подождете у терминала, ваша светлость?» «Да». Дежурный кивнул и исчез. Вместо него на экране появилась заставка с гербом Звездного Королевства. Кромерти ждал, нервно барабаня пальцами по столу. Некоторые премьер-министры утратили расположение своих монархов исключительно из-за раздражающей привычки беспокоить их по не таким уж неотложным поводам. Но за герцогом такого не водилось. Королева знала, что он не будет тревожить ее без крайней необходимости. И потому, как правило, откликалась на его звонки при первой же возможности. В данном случае это стало возможным через 5 минут. Увидев ее лицо на экране, герцог вздохнул с облегчением. «Добрый день, Ален». «Добрый день, Ваше Величество. Надеюсь, у вас действительно важное дело, Ален. Посол нервничает в связи с тем, что передислокация наших сил приведет к выводу с Занзибара заградительной эскадры. Разговор оказался сложнее, чем мы ожидали». «Прошу прощения, Ваше Величество, но боюсь, что у нас проблемы». «Что еще за проблемы?» Глаза королевы сузились, голос зазвучал строже. «Вы же знаете, Ален, что я терпеть не могу слышать от вас это слово». «Еще раз прошу прощения, но боюсь, что оно точно характеризует ситуацию. Вы видели последний выпуск новостей?» «Нет, я была занята с послом. А что случилось?» «Леди Харрингтон только что убила моего кузена Денвера». Глаза королевы округлились, и Кромерти торопливо покачал головой. «Нет, я не огорчен. Точнее, огорчен, но не самим фактом его смерти. Вы же знаете, Ваше Величество, что он много лет причинял боль всем своим родным и делал это с садистским удовольствием». «Знаю, конечно», – спокойно сказала Елизавета, чуть закусив нижнюю губу. «И о том, что у них намечен поединок, мне было известно, как полагаю, и всему королевству. А учитывая только что услышанное, я не постесняюсь сказать без обиняков, что результат меня не огорчил, но удивил». «Думаю, Ваше Величество, на сей раз мы беспокоились не за того участника», – пробормотал Кромерти. «Прежде чем он упал, она всадила в него 5 пуль, причем 5-ю в голову». Глаза Елизаветы расширились еще больше, а губы поджались, словно она бесшумно присвистнула. «Однако», – продолжил герцог, – «это наименьшая из наших проблем. На месте поединка присутствовали репортеры всех каналов. Они устроили из дуэли кровавый спектакль и, помимо всего прочего, транслировали заявление леди Харрингтон». «Заявление?» Королева выглядела озадаченной, и Кромерти кивнул. «Да, Ваше Величество, она открыто обвинила графа Северной пещеры в том, что тот заплатил деньги Денверу за убийство Тенкерсли и ее самой». «Боже мой», – прошептала Елизавета. Герцог ощутил противоестественное удовольствие при виде ее очевидного потрясения. Около 30 секунд ушло у королевы на то, чтобы оценить все уже рассмотренные им возможности, после чего она взглянула на него с экрана и спросила. «А что, он и вправду заплатил?» Кромерти пожал плечами. «У меня, Ваше Величество, никаких сведений на сей счет нет. Однако это вполне возможно. К тому же я сомневаюсь, чтобы леди Харрингтон выступила с таким обвинением без всяких доказательств». Елизавета потерла щеку костяшками пальцев и кивнула. «А если доказательства у нее есть, она от своего не отступится». Королева говорила словно бы сама с собой, но при этом не сводила глаз с премьера. «Она не сделала бы подобное обвинение всеобщим достоянием, не будь у нее твердого намерения его убить». Елизавета кивнула в подтверждение собственным мыслям, и голос ее стал резче. Насколько тяжелы будут последствия? Тяжелее некуда, Ваше Величество. Особенно, если она убьет его так же, как Денвера. Премьер-министр поежился. Вы пока не видели этого, Ваше Величество. И я бы тоже хотел не видеть. Ужасное зрелище. Если то же самое случится с Северной пещерой, оппозиция взбесится. Не исключено, что мы стоим на пороге кризиса более серьезного, чем кризис, связанный с борьбой вокруг объявления войны. Что мы потеряем? Консерваторы выступят против нас в любом случае, но эта потеря будет почти скомпенсирована переходом на нашу сторону прогрессистов и, по крайней мере, временно, части новых людей. Либералы почти наверняка присоединятся к консерваторам и потребуют голову Харрингтон. Скорее всего, они останутся в оппозиции, даже если мы пойдем навстречу их требованиям. Ну а если не пойдем, то к ним могут присоединиться и прогрессисты. Даже при самом благоприятном исходе, Ваше Величество, это причинит нам серьезный урон. Но кабинет сохранит поддержку большинства? Если мы отдадим на расправу Харрингтон, Ваше Величество, то да. Во всяком случае, я так думаю. Но относительно реакции палаты общин, я не рискую даже строить догадки. Для них еще с Василиской леди Харрингтон чуть ли не святая. Но такое... Он пожал плечами, и Елизавета нахмурилась. Выждав несколько секунд, герцог прочистил горло. «Я вижу только одно приемлемое решение, Ваше Величество». «Вот как? Вы оптимист, Аллен. Лично мне ничего приемлемого в голову не приходит». «Мне случайно стало известно, что граф Белой Гавани уже приказал леди Харрингтон отказаться от дуэли с Северной пещерой», – начал герцог. «И...» «Приказал?» В глазах Елизаветы появился опасный блеск. «Он приказал ей не посылать вызов?» «Да, Ваше Величество, он...» «Он нарушил военный кодекс!» – рявкнула Елизавета. «Останься, Северная пещера, на службе, у него было бы такое право, но сейчас он явно превысил свои полномочия!» «Я понимаю, Ваше Величество», – пробормотал Кромарций, чувствуя, что потеет, и не решаясь вытереть лоб. Елизавета явно начинала раздражаться, а ему не хотелось иметь дело с раздраженной королевой. «Думаю», – осторожно сказал он, – «графом руководило беспокойство о ее будущей карьере. Приказ он отдал незаконный, но его озабоченность вполне оправдана». «Тем более, что когда Хэмиш Александр считает себя правым, он не больно-таки склонен следовать всяческим предписаниям», – невозмутимо дополнила Елизавета. «Ну, в общем-то, да, Ваше Величество. Но в целом он прав, и мне кажется, в данном случае мы...» «Перестаньте его защищать, Аллен!» Королева умолкла и после долгой минуты размышления пожала плечами. «Мне его вмешательство не нравится. Можете так ему и передать. Но по большому счету вы, вероятно, правы. Пока дама Хонор не обвинит адмирала в отдаче незаконного приказа, эта история меня не касается». «Конечно, Ваше Величество», – с облегчением поддакнул ей Кромарти и подался ближе к экрану. «Но суть в ином. Коль скоро он прав относительно нежелательности этой дуэли, имея в виду и ее карьеру, и политические последствия, а дама Хонор явно не повиновалась приказу, я подумал, что, может быть...» «Остановитесь», – сурово оборвала его Елизавета. «Если вы собирались предложить, чтобы такой же приказ отдала я...» то забудьте и думать о чем-то подобном. Но, Ваше Величество, последствия... Аллен, разве вы меня не поняли? Но, может быть, вы просто поговорите с ней, Ваше Величество. Если бы вы объяснили ей ситуацию и посоветовали... Нет, холодно отрезала королева. Кромарти, знавший, что означает этот тон, захлопнул рот. Несколько мгновений Елизавета буравила его суровым взглядом, но потом ее лицо смягчилось. На нем появилось странное, почти пристыженное выражение. «Я не стану давить на нее, Аллен», – спокойно пояснила Елизавета. «Я не могу. Обратиться к Харрингтон с такой просьбой значит допустить по отношению к ней еще одну вопиющую несправедливость. Если бы мы с вами следовали закону и долгу, Северная пещера не имела бы возможности нанимать убийц. Его должны были не уволить со службы, а расстрелять как труса и предателя». «Но вы знаете, почему мы не могли на это пойти, Ваше Величество?» тихо сказал Кромарти. «Знаю, только от этого знания мне не легче. Мы виноваты перед ней, Ален. Наше стремление к политическому компромиссу стоило ей жизни любимого человека. Бог свидетель, если Звездное Королевство вообще в долгу перед своими подданными, то уж перед ней в первую очередь. Нет, Ален», — королева снова покачала головой, «раз уж мы с вами не можем позволить себе вершить справедливость, так предоставим даме Хонор возможность сделать это за нас. Я не стану ей мешать». «Ваше Величество», – взмолился герцог, – «пусть вы готовы пренебречь политическими последствиями, но подумайте, чем это обернется для нее. Мы же не сможем ее защитить, ее карьера будет закончена, а ваш флот лишится одного из лучших своих капитанов». «Вы думаете, дама Хонор сама этого не понимает?» – мягко спросила Елизавета. Ее взгляд требовал правдивого ответа, и Кромарти сокрушенно покачал головой. «То-то и оно. А если она знает цену справедливости и готова ее уплатить, то я не стану ей мешать. И вы тоже, Ален Саммерваль. Я запрещаю вам оказывать на нее какое-либо давление. И передайте графу Белой Гавани, то же самое относится и к нему».